подавайтесь в ближайший табор. И там скажите любому хлопцу, дескать, привет вам, ромалы, от Пашки Пальчика. Кланяться, мол, Пашка велел, жив-здоров, чего и вам желает. Должны помочь. Скоро подъезжаем. Цыган показал на проплывающий в вагонном проеме пейзаж, косогор, поросший какими-то желтыми чахлыми кустиками, под ним мутно-серая россыпь камней. Я, наверное, по всей российской железке окрестности выучил до последнего куста. Сейчас будет подъем в гору, поезд сбросит километров до 10, удобно будет сходить. Цыган подвинул к себе сидр, хозяйственно проверил, надежно ли затянута горловина. А напоследок я вам, ребята, скажу, чтобы не думали, вот, небось, бродяга бесприютный, скиталец горемычный. Каждый в этой жизни ищет свою уютную нору. Кому-то уютно с автоматом спецназить по горячим точкам, кому-то дома взаперти сидеть, кому-то пивом в ларьке торговать. Ну, а мне вот такая жизнь по вкусу. Я в ней как лещ в иле. О, поезд в гору пошел. Пора до свиданькаться. Подъезжает моя станция. Российско-казахскую границу они пересекли, можно сказать, со свистом. Сначала Карташ несколько стремался отсутствия загранпаспортов, или, ежели загранпаспорт в этих местах как будто бы не требуется, то отсутствие каких-либо прочих бумажек, позволяющих свободно перемещаться по заграницам, пусть и в целях сугубо командировочных. Ну вот не выдал им диаспора документики. Не озаботилась как-то, а они сами про такую мелочь за суетой и не вспомнили. У Карташа и Машки паспорта были российские. У Карташа еще и военный билет завсегда с собой. Тоже, правда, российский. А вот беглый зэк-таксист по части удостоверения личности был гол, как сокол, что, конечно же, могло выйти всем троим боком. Однако пока обошлось, ни их самих, ни груз на границе не досматривали. Вообще, вагоны будто бы не заметили. И через несколько часов простоя локомотив молотил через степи Казахстана. По первости все трое не отлипали от дверного проема, во все глаза глядячи на знаменитые бескрайние степи, ранее виденные исключительно по телевизору. Но однообразие быстро приелось. Степи, степи, сколько ж можно-то? Никакой тебе, блин, романтики. Ну, разве что романтикой можно было с превеликой натяжкой назвать суточные перепады температур. Днем зашкаливало за 30, и они торчали в теплушечном проеме в одном из подним, подставляя тела под остужающий ветер. А ночной смене, между тем, приходилось, чтобы не околеть, растапливать буржуйку и подбрасывать уголек вплоть часиков этак до 8 утра. После стычки с бандой Ловкого они себе расслабух не позволяли. Караул блюли, что твои универсальные солдаты. Впрочем, как выяснилось из дальнейшей езды, температурные перепады в течение суток — это обычное среднеазиатское дело, так что и те приелись. На Машу неизгладимое впечатление произвели смерчи в огромном количестве, шляющиеся, и другого слова не подобрать, по казахской степи. Маленькие, прямо-таки миниатюрные, какие-то несерьезные смерчи. Смерчи карманного формата, как называла их Маша. Киргизия запомнилась, в общем-то, тем же самым, что и Казахстан. Ну, разве еще они впервые видели стада сайгаков, мчащиеся на перегонки с паровозом и поднимая тучи коричневой пыли. Попадались иногда и табуны лошадей, несущиеся сквозь степь со скоростью не меньшей, но в сопровождении пастухов, или, как они там называются, касательно конников. Пастухи были в черных пропыленных одеждах и шапках с загнутыми вверх белыми полями. Карташу Киргизия запомнилась благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, явление киргизского пограничника, первого и последнего, на их пути к туркменской станции Буглык, румяно-щекого низенького живчика, который бодро тараторил на ломаном русском, совал свой куцый нос во все щели, включая угольную кучу и буржуйку, и задавал всякие не относящиеся к делу вопросы. В общем, явственно напрашивался на взятку, однако, увидев сопроводительные документы на груз, вмиг поскушнел и ретировался, из чего Алексей сделал однозначный и успокаивающий вывод, что лапа Дангатара и его друзей и в самом деле весьма длинная. А второе обстоятельство более приятственное. На одной из малопонятных остановок посреди степи возле безымянного полустанка, являющего собой одноэтажное белое кубическое строение без единого признака человеческих существ в радиусе километра. Рядом со строением размещался домик, весьма напоминающий дачный нужник, но не в пример чистый и ухоженный. На домике висела трогательная табличка «Душ». Внутри в самом деле ждала посетителей душевая кабинка, вылизанная и надраенная неизвестно кем, с горячей и холодной водой, поступающей неизвестно откуда. Сюр, в общем, полный. Душ в центре степи. Но Маша, что называется, загорелась. До этого они мылись от случая к случаю, ну, что называется, по ситуации. На буржуйке грели воду, встыренном еще в России баке, и поливали друг друга. А тут такая роскошь! Алексей задумчиво посмотрел вдоль состава. Состав, похоже, застрял надолго, и он решился. Строго-настрого наказав таксисту следить за окрестностями, а в случае появления признаков отправки подавать сигнал голосом и стуком в стену, он уединился в душевой на пару с Марией. Кто на кого набросился, так и осталось загадкой, но факт, что спустя миг они уже оказались в объятиях друг друга. Грязная, пропыленная одежда улетела куда-то к чертовой матери. Карташ подхватил боевую подругу, поднял, прижал к стене и вошел в нее одним ударом. Она вскрикнула, и вода, падающая им на плечи, из горячей превратилась в кипяток, и тесная кабинка вдруг стала еще теснее, не хватало места. Он ловил губами ее мокрые губы, терзал губами грудь и никак не мог насытиться. То ли дело в другом воздухе, в другом климате, то ли в ощущении, что, наконец, оторвались, сбежали от всех. Но вопли и стук таксиста дошел до него не сразу, как сквозь вату. Выскочили, застегиваясь на ходу, мокрые, растрепанные, возбужденные, едва успели запрыгнуть в набирающий скорость состав. А спустя сутки они добрались до туркменской границы. Глава четвертая. Не задерживайтесь при выходе из вагона. 12-е Арп Арслана 2000-го года 23:41. Ночь была как наброшенная на голову темное покрывало. Мир во мгле. Небосвод беспросветно черный, без единой звездочки. Впрочем, звезды, наверное, никуда не делись, сияли, как им и положено, но их свет затмевали редкие, но яркие огни станции под несерьезным названием «Буглык». С наступлением ночи, однако, жизнь на сортировке не затихала, как, впрочем, и на любой другой сортировке некогда великой державы. Откуда-то доносился лязг перецепляемых вагонов, по соседнему пути, свистнув для пущего куражу, бодренько прогрохотал одинокий маневровый локомотивчик. Рельсы маслянисто блестели в свете голубых огоньков светофоров. На последней рокировке вагонов в составе, что имело место быть незадолго до исторического омовения в кабинке с надписью «Душ», их теплушку определили в самый конец поезда, и теперь троицу окружали ночь, темнота и полнейшая неизвестность. «Опять холодает», — отметила Маша, спрыгивая на шуршавый гравий. «Надоело!